Глава 25. Юнён ускорила шаг, идя по темному переулку. Наличие заброшенной автопарковки за домом Инджи было ей на руку. Она с самого начала искала тихое и безлюдное место. Она впервые узнала, что таких мест, на удивление, много в городе. Благодаря этому ей не пришлось далеко тащить на себе Минчинхи. Ей было необходимо лишь выманить ее из дома подальше от ее молодого человека. Юнён направилась к следующему пункту своего плана. Отдохнуть совсем не получалось. Не было ни времени, ни места. Количество людей, гостивших теперь у нее, увеличилось. Засунув руку в сумку, она нащупала чужой телефон. Телефон Инджу. Юнён достала из сумки листок бумаги, который ей дала Санми после выписки из больницы, и набрала записанный на нем номер. В телефоне Инджу номер Чонхэ не был сохранен, но в истории звонков значился. Юнён замедлила шаг и остановилась в темноте подальше от света фонарей. Так же, как тогда в доме Санми, когда она впервые набирала номер Чи Инджи, Юнён сейчас повторила цифру за цифрой. Оглянувшись вокруг, она отправила сообщение Чонхэ. Говоря громким голосом по телефону и срываясь на крик, Хангю был уже на грани. «Вы ответите за это! Хватит оправдываться! Говорите, во что была одета и как выглядела та женщина!» Эта женщина представилась тетей и сказала, что заберет Ингю вместо мамы. Они как будто издевались над Хангю. Он никак не хотел верить, что это произошло с его ребенком. Но воспитательница, плача, подтвердила. «Мы должны были закрываться, а мамы Ингю все не было. Я ей позвонила, но она не ответила. И вдруг подошла женщина, сказав, что она тетя Ингю, и пришла по просьбе мамы. Было видно, что она хорошо знает мальчика, и даже показала фотографию мамы. Она рассказала об их планах на сегодня и показала в списке телефонных разговоров номер госпожи Каюн. Поэтому я не могла не поверить ее словам. Но потом я еще раз посмотрела на пропущенные звонки и подумала, что все это очень странно. Да и по-прежнему не было ответа от госпожи Каюн. Поэтому я решила позвонить вам». «И вы догадались это сделать только после 11 вечера?» Хангю взревел, как зверь, наплевав, что о нем подумают клиенты. Окончив разговор, он выскочил из ресторана. Постоянные посетители, видевшие его каждый день, удивленно посмотрели ему вслед, но сейчас ему было не до этого. «Что это за воспитатель такой? Отдала ребенка неизвестно кому, даже не перепроверив информацию». Но кое-что было странно. Откуда похитительница так хорошо знает Ингю и то, что они с мамой решили делать сегодня? А звонки в телефоне? Тут Хангю еще раз вспомнил про сообщение от Чонхэ. С Каюн точно что-то случилось. Он еще раз попытался позвонить ей, но, подумав, что все равно никто не ответит, бросил это занятие и набрал номер Чонхэ. На лице Хангю, ожидавшего ответа с другого конца линии, читался неподдельный страх. Юнён вышла из автобуса и остановилась. Путь предстоял не близкий, но для начала требовалось осмотреться. Вокруг был словно другой мир. Время уже близилось к полуночи, но повсюду гуляли компании из трех и более человек. Юнён какое-то время равнодушно рассматривала прохожих, но, заметив патрульную машину, припаркованную у тротуара, быстро опустила голову пониже. Перед ней стояло двое полицейских, которые вели непринужденную беседу. Юнён, почувствовав угрозу, ускорила шаг и прошла мимо. Юнён предложила встретиться в небольшом сквере, подальше от оживленных улиц. Из окна второго этажа кафе сквер виднелся как на ладони. Конечно, в ночное время что-то разглядеть там было весьма сложно, но не для Йонён, которая смотрела в одну точку. Она заняла место и сразу открыла раздвижные ставни. Ей в лицо подул прохладный мартовский ветер. Об этом месте она узнала уже давно, когда работала в компании и приходила сюда с коллегами. Воспоминания о тех днях вспышкой мелькнули в голове и снова погасли. Сейчас Йонён совсем не похожа на себя прежнюю. Чонхэ ответила, что скоро придет. На это Йонён и рассчитывала, отправляя ей сообщение от имени Инджу, уже представляя, как та извелась от того, что никак не может связаться с Каюн. От усталости Йонён чувствовала себя на грани. Но ей придавало сил то, что убийцы сестры одна за другой попадались в ее ловушки. Оказывается, не такие уж они умные. Йонён проверила время на телефоне. Сообщение Чунхэ она отправила совсем недавно, поэтому надо еще подождать. В любом случае, остались считанные минуты. Чунхэ пришла в назначенное место. Это был сквер, находившийся недалеко от университетского кампуса. Была почти полночь. На улицах становилось все меньше прохожих, а здесь их было еще меньше. Только свет, струившийся из окон двухэтажного кафе напротив, слабо освещал сквер. Осмотревшись, Чонхэ села на скамейку и, дрожа, снова прочитала сообщение от Анджу. «У меня были дела, поэтому не отвечала на звонки. Тебе не кажется, что Каюн как-то странно себя ведет? По-моему, с ней что-то случилось. Давай встретимся и обсудим». Чонхэ еще раз внимательно прочитала каждое слово. Это точно отправила Инджу. Даже не зная, так ли это на самом деле, она пришла сюда. От Каюн до сих пор не было никаких вестей. Все куда-то подевались. Чонхэ еще раз осмотрелась вокруг. Где-то в переулке жилого комплекса, который начинался за сквером, затаился Хангю. Он постарался хорошо спрятаться, чтобы себя не выдать. «Где же Ким Йонён?» Спокойно смотря по сторонам, Чонхэ притворялась, будто ждет Инджу. Когда ей позвонил Ли Хангю, он был вне себя. Кричал, что Каюн пропала со вчерашнего дня, а сегодня кто-то похитил их сына. Он угрожал и требовал рассказать, что происходит. Ли Хангю сходил с ума, боясь потерять сына. Узнав все от начала и до конца, Хангю решил, что именно Ким Йонён удерживает Каюн и ребенка. Услышав, какое сообщение Чонхэ получила от Инджу, Хангю еще больше разволновался. Каюн тоже общалась с ним только сообщениями. И эти сообщения как будто писал один и тот же человек. Сидя одна в темном безлюдном сквере, Чонхэ начала дрожать. «Что Ким Йонён творит с нами? Что она сделала с Каюн и Инджу? Как собирается поступить со мной? Неужели она догадалась?» Если это так, то Чонхэ подвергает себя немалой опасности. Встретиться с Ким Йонён и притвориться одноклассницами погибшей сестры было идеей Чонхэ. Если Йонён прознала про это, то ее последней целью станет именно Чонхэ. Что знает Ким Йонён? Настоящий главарь Ли Хангю. Он столкнул Сугён с крыши. Чонхэ не была уверена, что Йонён смогла узнать правду. Она должна рассказать ей все. «Может, это спасет мне жизнь».